Глава 5. Ветер унялся, и снег перестал падать. И даже луна вышла на небо. И все вокруг колдовски заблестело. Вдруг Фабиуш увидел необыкновенное зрелище, которого никто во всей Европе не видел уже 5 лет. Посреди ночи ярко засветились окна в большом доме неподалеку. Сияющие прямоугольники легли на снегу. И даже музыка послышалась, флейта и скрипка, неясная, нежная мелодия. Безумная догадка озарила юношу. Кончилась война. Немцы сдались. И здесь дают бал в честь окончания войны. Фабиуш обвел глазами улицу. Прочие дома были темны. Видно, там еще ничего не знали. Он пошел к светлому дому. В слабости своей он иногда падал на снег, грязный снег, изжеванный фронтовыми машинами, потом вставал и упрямо шел к празднично сверкавшему дому. Но когда он дошел до середины мостовой, свет в окнах вдруг пропал. Перед Фабиушем стояла темная закопченная руина с пробоинами в стенах. Ах, это все луна натворила. Через сорванную крышу она налила дом до краев своим волшебным блеском. И музыки не стало, только ветер метался, воя между осыпавшимися стенами. Фабиуш обернулся на луну и дрожащей рукой погрозил ей. Она прянула в облака, повалил снег, стало мутно. И все же в этом мраке Фабиуш увидел фигуру. Она неподвижно стояла над ним, чернее на фоне неба, которое даже в самую темную ночь остается хоть немного более светлым, чем земля. Что-то знакомое почудилось Фабиушу в очертаниях фигуры. Покатые плечи, чуть склоненная голова, потоки тяжелых складок вокруг просторного тела. Фабиуш узнал ее. Мадонна! Мадонна Виктория, покровительница путников, благостная матерь перекрестков. С детства Фабиуш привык видеть ее на этом месте. Доброе божество когда-то благоволило к нему. Он без труда выпрашивал у нее победы в уличных драках и щедрые подарки от родителей к именинам или в сочельник. Она охотно покрывала его мальчишеские грехи, кражу колбасы с отцовской фабрики, ловкие выстрелы из духового ружья, удачно пробивающие стекла в квартирах соседей. Позднее выросши, Фабиуш пренебрегал Мадонной. Все же, может быть, она не забыла его? Вот ведь не погиб он в пути, не подкосила его в боях фашистская пуля, не засек немецкий бич в застенках, и он добрался-таки до родного города. Но тут, видно, кончилось покровительство всемогущей. Достигнув отцовского дома, он умирает на его пороге, а стекленевшая грудь его с трудом захватывает воздух. Он подтянулся к подножью девы. Он припал головой к ее ступеням и принялся молиться. Это не была заученная молитва истребника. Нет, он молился своими словами, как в детстве, когда он веровал горячо. «Помнишь ли меня, Пресвятая? Это я, твой Фабиуш. Видишь, я вернулся. Они меня не узнали. Но ты меня узнала. Они не пустили меня к себе в свое тепло, но ты можешь согреть меня огнем небесным. Спаси Фабиуша. А если не нужно, чтобы я жил, так я умру здесь, у твоих святых ног. Прости меня, царица. Мне нечего принести тебе. У меня нет цветов, у меня нет денег. Я приношу тебе единственное, что я имею, свою жизнь. Ее осталось у меня очень мало, крошечный кусочек. Бери его. Так лепетал он, припав губами к ногам Мадонны придорожной, по обычаю путников, отбывающих в дальние странствия. И вдруг он почувствовал, что ноги Богоматери дрогнули. Да, они шевельнулись, словно пытаясь освободиться из объятий Фабиуша. В суеверном страхе он поднял голову. И он увидел чудо. Статуя медленно склонялась к нему. Благоговейный ужас объял Фабиуша. Не умер ли я? Но все кругом было так обыкновенно. Не может быть, чтобы в том мире был такой же грязный снег на дороге, и воздух так же вонял бензином, и из дома напротив доносился поросячий визг. Нет, я жив. Слезы восторга выкатились из глаз Фабиуша и тут же окаменели на ресницах двумя сосульками. А чудо длилось. Мадонна распахнула свою каменную мантию, и Фабиуш почувствовал, как две руки, полные неземной силы, подняли его легко и понесли. Ему казалось, что он летит над миром. Ворота отцовского дома открылись перед статуей, словно она имела ключ к ним. Фабиуш увидел себя в просторной комнате. Оглядевшись, он узнал свою бывшую детскую. Изваяние двигалось плавно, словно не касаясь пола. Диковинно было видеть Мадонну среди заурядных предметов домашней обстановки, табуретов, умывальных тазов. Богиня была как живая, казалось, кровь струилась под тонкой кожей ее лица. И только золотистый нимб вокруг головы напоминал о ее святости. Еще несколько существ витало вокруг нее, очевидно, сон ангелов, спустившихся с неба, чтобы составить ее серафическую свиту. Мелодичными голосами божества переговаривались на языке, которого Фабиуш не понимал, и он счел это естественным. Откуда же ему, смертному, было понимать речь небожителей? Проснувшись на следующий день, юноша увидел вокруг себя всю семью. Доктор Ян Копач, значительно сморщившись, отсчитывал пульс Фабиушу. Комната была полна родственниками и друзьями. Все с трепетом ждали его пробуждения. Никто не понимал, как он попал сюда. И некого было спросить об этом, потому что регулировщица 15-й ватт, обитавшие в этой комнате, поздно ночью внезапно выехали на фронт, даже не успев известить хозяев дома. Это был незабвенный день 14 января 1945 года, когда весь Первый Белорусский фронт двинулся в великое наступление сквозь Польшу на Одер. Увидев, что Фабиуш открыл глаза, пан Адам залился слезами. Все бросились к изголовью юноши. Голос его был слаб. Он рассказывал свою эпопею. Когда Фабиуш упомянул о красноармейце, подарившем ему ботинки, колбасный король воскликнул, что закажет молебен во здравие добросердечного русского незнакомца. Описание того, что Фабиуш тщетно бился в ворота, вызвало в аудитории новые потоки слез. «Старый я болван!» — восклицал пан Адам и бил себя в грудь. «Но скажи мне, сыночку коханный, кто же отворил тебе ворота?» Лицо Фабиуша дрогнуло. В комнате воцарилась тишина. «Она!» — прошептал, наконец, Фабиуш и простер руку, указывая в окно. Все посмотрели в окно и увидели на перекрестке статую Мадонны Придорожной. Она была такая, как всегда. Снег сахарно сверкал на ее милостиво склоненной голове, и безгрешные птицы, перебирая ножками, оставляли на ней крестообразные следы. И только то в Мадонне было новое, что она была одна. Впервые за много дней рядом с ней не стояла краснощекая ефрейтор Сапожкова своей брезентовой мантии, деловито размахивая сигнальными флажками. И Фабиуш рассказал пораженной семье о явленном ему чуде. Несколько секунд в комнате стояло благоговейное молчание. Потом слушателями овладел рот религиозного экстаза. Пан Адам заявил, что чудо сотворилось в семье Барковских не случайно, а в воздаяние за добродетели, из которых наиболее высокими является патриотизм ее членов и коммерческая честность фирмы. Пани Казимира воскликнула, что она доведет о совершившемся до сведения Святого Престола. Спутник ее, рослый капеллан, выразил убеждение, что римская курия, несомненно, признает подлинность чуда ради славы Господней, спасения душ и вящего процветания веры. Старенький пан Пексна поклялся, что закажет искуснейшим резчикам С миниатюрное изображение Мадонны Придорожной из слоновой кости, крупную партию которой он приберегал до лучших времен. Один только доктор Ян Копач оставался безмолвным. Потом, откашлившись, он пробормотал: «Мне сдается, панове, что я мог бы объяснить все это более, так сказать...» Но под пристальным взглядом колбасного короля доктор сразу увял и замолк. Потом, выйдя в столовую, он хватил две рюмки монополевой и побежал на второй этаж, где обитали мы с майором Д., чтобы излить советским товаржившам свой скептицизм вольнодумца. Однако он не застал нас, мы тоже ушли ночью с наступающей армией. 17 января на броне самоходки мы пересекли лед Вислы и вошли в освобожденную Варшаву. На Саксонской площади, забравшись на груду кирпичей, стоял ефрейтор Сапожкова. И с привычной легкостью распоряжалась густым путанным движением. Мы видели ее на всем пути наступления, и в Лодзе, и в Кутно, и в горящей Познани. А позднее, весной, за Одером, среди немыслимых руин Кюстрина, во Франкфурте, Ландсберге, Мальцдорфе. И, наконец, в последний раз она мелькнула 2 мая в Берлине. Со свойственной ей мощной статуарностью ефрейтор высилась на площади Александерплац, и сотни немцев, толпясь на тротуарах, не уставали почтительно глазеть на повелительные взмахи ее могучих рук, которыми она ловко рассылала потоки фронтовых машин вдоль разбомбленных улиц германской столицы, в то время как за сотни километров оттуда, под низким и вечно серым небом, кучка обывателей, окружив Мадонну Придорожную, прославляла чудо, явленное семье добродетельного колбасного фабриканта. 1945 год.